литургия и литературное творчество на разговорных языках. В своем комментарии к Мишне, трактат Мегила, Рамбам писал: «Раби Моше га Сефаради, испанский, благословен на память его, писал, что тот, кто читает книгу Эстер на праздник Пурим на другом языке, кроме иврита, то считается выполнившим эту заповедь, лишь если он знает только этот язык. Это не совсем правильно, но если он знает этот язык, но не знает священного языка, иврита, тогда считается выполнившим заповедь. Если он знает и ассирийское письмо, и чужое, может выполнить эту заповедь, только читая ассирийское письмо, а если знает только чужое, исполняет на нем. И так поступают в некоторых местах в Испании». Ассирийское письмо – одно из названий еврейского квадратного письма, прототипа стандартного печатного шрифта. Есть многочисленные свидетельства литургии на местных языках в синагоге, хотя сохранилось совсем мало текстов, молитв и религиозных гимнов на разговорных языках. Интересно заметить, что большинство галахических авторитетов того времени, которые писали о проблеме молитвы на чужом языке, придерживались талмудической точки зрения, что разрешается переводить молитвы для тех, кто не владеет ивритом, и что тогда молящийся на другом языке считается исполнившим заповедь. Разрешали это, в числе прочих, также Рамбам, Рамбан, Раби Йегуда ха-Хасид и Раби Йосеф Кара и другие. Ранние переводы Библии на романские языки указывают на то, что в этих странах романского языкового ареала разрешалось также читать недельный раздел Торы с Хафтарой на местных языках, чтобы слушающие понимали прочитанное. Хафтара на иврите «Освобождение, прощание» в талмудической литературе название отрывка из книг пророков, завершающего чтение Торы в субботу, праздники и посты. Задачей перевода было обеспечить понимание. Он не был направлен на то, чтобы подменить собой священный текст на иврите. Один из интересных исторических вопросов – проникновение чужого языка в синагогальную службу и в религиозный культ вообще. На старофранцузский и староитальянский переводили даже «пиютим» и «плачи», «кинот», видимо, с целью приблизить литургию к малограмотным людям и к женщинам. «Пиют» по-гречески «поэтес» – «поэт», обобщающее название ряда жанров еврейской литургической поэзии. Характерная черта этого стиля – определенная ритмическая структура, как правило, четыре стопы в каждой строке. Позднее развивается просодическая система, основанная на постоянном количестве слов в строке. Из процитированных выше слов Рамбана явствует, что в середине XIII века уже существовали переводы книги Эстера, скорее всего, и других книг Библии на местные языки. Эти переводы служили для изучения, а также для литургических целей. Раби Ицхак бен Шешет, Рибаш, годы жизни 1326-1406, один из крупнейших испанских авторитетов Галахи, пишет в ответ на заданный ему вопрос. «Перед праздником Пурим сказали мне, что в некой общине уже около 30 лет читают книгу Эстер для женщин на чужом языке и записанную чужим письмом, то есть на местном языке и латинскими буквами. Я сказал им, что так делать не годится, так как сам чтец знает и ассирийское письмо, и чужое, и таким образом, если читает на чужом, не способствует выполнению этой заповеди, как считал Рамбан, благословенна память его, а также и не помогает женщинам исполнить ее, как объяснено в Иерусалимском Талмуде. Таково же мнение и Рашба, благословенна память его. И во многих местах в Испании неправильно поняли написанное у Рамбана и тем самым ошиблись и не хотят теперь оставлять своего обычая, поскольку в других местах поступают так же. И я сказал им, даже если и было раньше, по вашим словам, ведь в любом случае ваш обычай основан на ошибке. Зачем вы поступаете сомнительным образом, а не держитесь обычая наших мудрецов, благословенной их память, которые читали и для женщин на священном языке? Несмотря на точку зрения раби Ицхака бен Шешета, его слова указывают на создавшееся положение. Постарайтесь вообразить этот спор и сформулировать доводы за и против молитвы на разговорном языке. Глоссы, которые обсуждались выше, не могли считаться самостоятельным литературным творчеством на местном языке. Они предназначались для облегчения понимания еврейского текста и, возможно, служили для изучения иврита, поскольку местный язык отличался от языка письменности, а молитва и чтение Торы производились на языке письменности, иврите, их понимание зависело от переводов на разговорные языки. Таким образом, у местного языка была важная просветительская функция, как посредника между священным текстом на иврите и читающим или изучающим его человеком. Это обстоятельство привело к тому, что первыми текстами на местных языках были, как правило, переводы Библии. Глоссы к библейским текстам появляются позже, чем глоссы в книгах по медицине, галахе, истории и философии. Исключение составляет Италия. В ней сперва были разъяснения глоссы отдельных слов и глав, а затем уже целых разделов. Глоссы предназначались в основном для учащихся. Более же обширные переводы предназначались, несомненно, в первую очередь для повышения образования женщин и малограмотных людей, которые по большей части не знали иврита. Тот, кто умел читать на иврите и понимал написанное, не нуждался в таких переводах. На некоторых языках, на которых говорили евреи, до нас дошли лишь такие короткие переводы и комментарии, например, на еврейско-французском. Из-за того, что большинство ранних текстов, дошедших до нас на местных еврейских языках, это переводы Библии, следует сделать одну принципиальную оговорку. Трудно судить по переводам, в особенности по переводам Библии, о характере того местного языка, на который они переводились. Перевод по природе своей во многом зависит от источника и пытается ему подражать. Это верно еще в большей степени, если речь идет о священном тексте. Нужно также помнить, что перевод выполнялся в основном в просветительских целях – помочь читателю понять написанное на священном языке. В связи с тем, что разговорный язык был родным, перевод на него библейского текста, выполненный дословно, помогал как в изучении Библии, так и в изучении иврита. На тех языках, на которых евреи говорили в течение длительного периода времени, письменность достигла уровня самостоятельного литературного творчества. В этом отношении особенно выделяется арабский. В Вавилонии, в стране Израиля, в Египте и в Испании евреи писали по-арабски философские, научные и медицинские сочинения, комментарии к Библии, книги по языкознанию и астрономии. Наиболее известными среди них являются труды раввинов Саадии Гаона, Хая Гаона, Ягуды Галеви, Рамбама, его книга «Морэ Невухим», «Путеводитель заблудших», и о его комментарии к Мишне, написанные на еврейско-арабском еврейскими буквами. Большая часть этой литературы написана еврейскими буквами. Книги писались по-арабски, несмотря на то, что их авторы владели ивритом, для того, чтобы расширить круг своих читателей и распространить свое влияние на еврейское общество.